Глава 8. Учитывая все обстоятельства, Верхний Фоксвилл все-таки, денек для прогулок по мусорным кучам выдался совсем неплохой. В небе такой пронзительной голубизны, что глаза резало, ярко светило солнце. Хорошо, что я темные очки захватила. Повсюду блестели и сверкали бутылочные осколки, под ногами хрустело битое стекло. И что это за страсть у людей колотить окна, бутылки и прочее в том же духе? Такое впечатление, что стоит человеку увидеть целое оконное стекло, и камень сам прыгает ему в руку. Может быть, все дело в звуке? Просто интересно слушать, как оно разбивается. И чувство при этом такое, не знаю даже, как сказать. Мурашки бегут по коже, что ли? Как там у Николоу поется: «Люблю звук разбивающегося стекла». Меня-то это, конечно, не трогает, ну, по крайней мере, больше не трогает. Да и вообще, если кому-то надо бить стекла, то пусть лучше делают это здесь, чем на улицах, где полно прохожих и велосипедистов. Проведя в катакомбах с час или около того, я почувствовал себя настоящей панкершей. Так всегда бывает, стоит мне надеть кожаную куртку. Я, конечно, не совсем крутая, в том смысле, что любое насилие не по моей части, но куртка придает мне ощущение крутизны. Кажется, будто на ней крупными буквами написано «Не подходи, убьет». По правде говоря, желающих поблизости не оказалось. Долгое время я не видела никого, кроме пары барбосов, но и они, одичавшие, шелудивые собаки, держались на почтительном расстоянии. Заворачивая за угол, я наткнулась на крысу, которая была настроена далеко не столь миролюбиво. Сначала она попыталась отстоять свое жизненное пространство, но стоило мне запулить в нее камнем, мгновенно слиняла. Для наркоманов и прочего отребья было еще слишком рано, их время наступит ближе к вечеру, зато старухи-мешочницы уже вышли на промысел. Весь имеющийся в наличии гардероб на себе, скудные пожитки уложены на тележку или рассованы по пластиковым мешкам. Все чаще стали попадаться пьяницы, отсыпающиеся по заблеванным, пропахшим мочой парадным, и бездомные, которые грелись у костерков, выжидая, когда настанет время собирать субботнюю дань с прогуливающихся по улицам Кроуси и Фоксвилля обывателей. Меня мороз по коже драл от их взглядов. Они пялились на меня так, будто хотели сказать: «Ты же не наша! Какого черта ты здесь делаешь?» И были в сущности правы. Интересно, поверили бы они мне, если бы я сказала, что охочусь на Бигфута? Вряд ли. Про запах я говорила? Если вам доводилось когда-нибудь бывать на свалке, то вы меня поймете. Липкая кисло-сладкая вонь насквозь пропитывает волосы, одежду и застревает в них, кажется, навсегда. Причем сам человек привыкает довольно быстро. Я, например, перестала ее замечать минут через 15. Но сидеть рядом с собой в вагоне метро я бы не хотела. Убив таким образом не меньше часа, я развернулась и взяла курс на запад, к Йорк-стрит, в поисках Лори. Мне даже стала нравиться эта игра в казаков-разбойников среди развалин Верхнего Фоксвилля. Я так увлеклась, что едва не налетела на них. Вот именно, на них. Все оказалось так, как я и думала. Лори сидела на полуразрушенном крыльце какого-то дома и потягивала пиво. То и дело, передавая банку парню, которого я знала. Его звали Байрон Мерфи. У его ног лежал пакет, из которого высовывалось нечто подозрительно похожее на лапу плоской обезьяны. То есть на плоскую лапу от костюма обезьяны, в котором в тот момент никого не было. Короче, какая разница, все равно обезьяна была плоская. Байрон работал терапевтом в спортивной клинике университета Батлера. Как почти все бывшие бойфренды Лори, он остался ее другом, даже когда близкие отношения между ними кончились. «Со мной такого почему-то никогда не случается. У меня расставание с любым парнем обязательно сопровождается ураганом предметов домашнего обихода, летящих в его голову. Всему виной мой латиноамериканский темперамент, скажете вы». «Я тут же сдала назад». Но можно было не беспокоиться. Они меня не заметили. Сначала я хотела пойти поискать Рут, но быстро поняла, что с этим придется подождать. Сейчас главное — не пропустить ни одной подробности, заснять на пленку все, и как Байрон натягивает костюм обезьяны, и как они вместе готовят кадр. В общем, все. Может, я даже отошлю пленку в Daily Journal. Поддельный Бигфут пойман с поличным, и тогда мы с Лори будем квиты. Выбирая место, откуда обзор будет получше, я присмотрела заброшенный кирпичный дом, пробралась в него и там спряталась. Для начала я осмотрелась, убедилась, что рядом никого больше нет, потом устроилась у окна, откуда Лори и Байрон были видны как на ладони, и приготовилась ждать. Ну все, Лори, попалась.